Преподобный Дионисий, священник и затворник. Об этом святом отце упоминается кратко в Патерике Печерском в сказании о чуде, бывшем в пещере на Святую Пасху 1463 года. Именно говорится следующее. При благочестивейшем киевском князе Симеоне Александровиче Алельковиче и брате его князе Михаиле и при блаженном архимандрите Николае управлял пещерой некто из братьев священно-инок Дионисий, называемый Щепа. Он вошел на великий день Святой Пасхи в пещеру преподобного Антония, чтобы покадить тела усопших святых. Придя на место, называемое общиной или трапезой, и покадивши, он сказал: «Святые отцы и братья, сегодня есть великий день, Христос воскресе!» И тотчас отвечал ему от всех святых мощей голос, как гром: «Воистину воскресе!» После такого чуда блаженный Дионисий остальное время своей жизни провел в затворе и, угодив Богу совершенно, по смерти причтен им к лику святых. Память его 3 октября.